Счастливой возможностью оказать услугу вашему величеству, я имею честь быть вашей всепокорнейшей слугой, Франсуаза Скарон». Она с улыбкой сложила письмо и проговорила: «Вы все еще воображаете, глупцы, что увядшее древо Рима способно дать жизнь новому земному отпрыску. О, какое заблуждение! Рим упал со своей сияющей высоты и никогда более не восстанет. Настоящая живая церковь, новая повелительница мира, может возродиться только во Франции». На другой день Скарон отправилась в Лувр и собственноручно вручила свое письмо Мараметту, который немедленно передал его по назначению. В тот же день, 29 сентября, в присутствии всего двора был представлен Тартюф, о котором Лашес говорил накануне с таким неудовольствием. Людовик XIV предвидел, что эта пьеса сильно раздражит духовенство, но поддался увещаниям покровителя автора и своему любопытству посмотреть новую комедию. Однако пьеса превзошла все его ожидания. Сцена, разыгравшаяся в доме Лангевиль, была целиком вставлена в комедию и окончательно раздражила короля. Он велел позвать Мольера. «Вы зашли слишком далеко», — гневно воскликнул он. «Ваша комедия уже не смешит, а оскорбляет. Мы не желаем, чтобы ненависть и несогласие царствовали между нашими подданными. Увеселяйте нас, но не берите на себя роль судьи». «Ваше Величество, я думаю, что театр не должен быть одной праздной забавой, но школой нравов, верным зеркалом человеческой жизни. Только поставленный в такие условия, он может содействовать нравственному развитию общества». «Мы не станем спорить с вами о значении театра», — нетерпеливо перебил его король, «но объясняем вам, что Тартюф никогда более не появится на сцене. Пишите шутки сколько хотите, но не позволяйте себе затрагивать такие серьезные вопросы». «Это невозможно», — воскликнул Мольер со слезами на глазах. «Я слишком серьезен, чтобы ограничиваться одними шутками. Если вы приказываете молчать тем святым голосам, которые раздаются во мне, Бурзольт и Скоморуш лучше послужат вашему величеству, чем я». «Мы сами того же мнения», — холодно ответил король, «и потому вы избавляетесь от службы при нас, пока не станете рассудительнее». В самом тяжелом настроении духа униженный, оскорбленный Мольер написал свой грозный памфлет на дворянство, в котором представил ужасную картину человеческих пороков и бесчестия. Он назвал это новое произведение «Дон Жуан» или «Каменный гость». В лице Дон Жуана Мольер представил своего непримиримого врага Лорена. Портрет был так верен и жизнен, так метко схвачены все характерные особенности всем известного шевалье де Лорена, что когда де Круасси появился на сцене, подражая его голосу и манерам, по всему театру пронесся неудержимый хохот, и со всех сторон раздались возгласы: «Лорен, Лорен!». Дон Жуан показал, как Мольер умел мстить своим врагам, и в то же время оказал неоценимую услугу самому поэту. Он вернул ему милость короля. Людовик XIV пришел в такой восторг от идеи Мольера публично осмеять Лорена, которому он давно питал глубочайшую антипатию, что собственноручно написал поэту письмо, в котором объявлял ему свое полное прощение и предлагал место директора придворной труппы. «О!» — воскликнул растроганный Мольер, прочитав королевское письмо. «Я знал, что у Людовика великая душа». Когда Лорен увидел Дон Жуана, он, несомненно, был раздосадован этой злой насмешкой, но не настолько, как можно было ожидать от такого самолюбивого человека. Он был так поглощен своими делами с принцессой Орлеанской, что решительно не имел времени обратить внимание на что-либо постороннее. Для него весь мир заключался в одном Версале, где он дышал одним воздухом со страстно любимой женщиной.